Катерина. Без Кера жизнь опустела и потеряла краски. Нет, я не впала в депрессию, не лежала целыми днями, оплакивая свою потерю. Не могла себе этого позволить. У меня дочь, работа, родители, обязательства. Просто пусто стало в душе. Не думала я, что настолько сильно полюбила, будто вырвали кусок души. И теперь в том месте, которое занимало чувство к этому мужчине, образовался вакуум. Полина тоже грустила. Она привязалась к своему инопришеленцу. Но дети легче смиряются с потерями. Сначала она плакала и ждала. Постоянно проверяла сугробы и угол у подъезда. Шарахалась от снеговиков, пока те не стаяли окончательно. Даже воспитательницы в детском саду как-то пытались ненавязчиво выяснить у меня, что с ней происходит. И что за дикие истории про пришельца из иного мира, про его рога, про то, что он умеет уничтожать зомби, про нападение снеговиков. Ну что я могла сказать взрослым, скептически настроенным женщинам, которые беспокоились о душевном здоровье моей дочери? Улыбнулась, сделав вид, будто смутилась, но все в порядке. Не обращайте внимания, это наша с ней игра. Скучно ведь, а она еще верит в Деда Мороза и волшебство. Вот мы и придумали. Но она немного увлеклась, стала сама додумывать продолжение истории. «А, то есть это просто как бы сказка», — уточнила Ольга Викторовна. «Ну, естественно», — выдавила я из себя смех. «Где бы я ей взяла настоящих движущихся снеговиков? А пришелец из иного мира — это мой друг. Мы встречались, просто ему пришлось срочно уехать на родину. Все сложно». «Жаль, такой интересный мужчина», — переглянулись воспитательницы. «И к Полине так тепло отнесся». «Мне тоже очень-очень жаль, но это жизнь». На этом я закрыла тему, и больше меня вопросами не беспокоили. Главное, что девочка здорова, а то, что выдумывает сказочные истории, ну, ребенок ведь. Полина же какое-то время грустила, переживала, плакала даже, а потом притихла и смирилась. Сказала бабушке с дедушкой, что Кер навсегда вернулся в свой мир. Они ей, конечно, не верили поначалу, когда она, захлебываясь слезами, рассказывала про атаку снеговиков, которые утащили инопришеленца в портал, утешали, говорили какие-то правильные и верные слова. А потом я все же поговорила с ними на чистоту, все рассказала под вино и сыр. И про то, как мы нашли раненого мужчину, мага из другого мира, подтверждая, что Поля ничего не выдумала, и про то, что у нас был роман. И про то, что я была готова уйти вместе с дочкой за ним, в его мир, если бы смогла. «Ну, — кашлянул папа, — меня это совсем не радует. Нам бы не хотелось, чтобы ты вдруг уехала, перенеслась. Но, с другой стороны, брат твой уехал же. И ничего, жив, здоров, счастлив. Живет в этой своей Новой Зеландии, женился. И ни разу за последние годы не наведался в отчий дом, не познакомился с этой своей зеландкой, паршивец. А твоего Кера мы хотя бы видели». «Хороший мужчина», — со вздохом признала мама. «Правильный, и Поля его полюбила, все уши нам про него прожужжала. Хотя рога его эти, а Шотера берет. Жалко, что не вышло ничего, мам. Его мир — это мир магии и чудес, волшебства и каких-то иных народов и рас. А у нас вон сплошные люди, интернет, фотографии, телевидение, ракеты и Wi-Fi. А сказочное случается только в книжках и фильмах». Я тогда снова расчувствовалась, сидела, хлюпая носом. Хотя ведь уже отплакала, отрыдала и смирилась. Жизнь продолжается. Уж какая есть, без любви, без него. Пришло лето. Убраны были в шкафы теплая одежда и обувь. Мы с Полей до последнего не убирали только вещи Кера, те, что хранились в шкафу, и те, что остались на снегу после похищения снеговиками. Но потом, в последний день мая, я грустно вздохнула, собрала в пакеты все, что принадлежало ему, и отнесла в пункт приема вещей для малоимущих. Я скучала, отчаянно скучала, но не желала своему любимому судьбы угодить на землю снова. Ему тут не место. Он маг. Он какой-то типа демон по крови. Вероятно, но это не точно. Как бы то ни было, магическому существу невозможно нормально жить тут, а я не хочу, чтобы он страдал. Я сумела наскрести денег, и мы с Полей на первые 2 недели июня слетали на море. Мы много загорали, купались в соленой воде, строили из песка замки, их размывала волна. Со мной пытались знакомиться настроенные на легкие ненавязчивые курортные романы мужчины и местные горячие парни, и такие же, как мы, туристы. Но это все было не то, не те. Не нужен мне никто, кроме одного единственного, непостижимого рогатого мужчины. А ведь я даже настоящего его имени не знаю. Так и останется он для нас с Полиной навсегда Кером. Мужчиной из моей памяти, из фотографий. Я ведь напечатала все его многочисленные снимки, которые сделала за эту зиму. Сначала рыдала над ними, потом грустила, потом вспоминала с тихой светлой печалью. Мы вернулись с моря. Полина бежала вперед, как обычно, везла свой чемоданчик с игрушками и маечками, юбочками. Я неторопливо следовала за ней с нашим общим багажом и пакетами с подарками для родителей. Вдруг дочка замерла у подъезда, всплеснула руками, бросила свой чемодан и побежала в закуток, где располагается дверь к мусоропроводу. У меня ёкнуло сердце. Неужели? Но я не вижу ничего, а ведь Кер высокий, его невозможно не заметить. «Мам! Мам! Мам!» Выскочила ко мне Полина, прижимая к груди свою находку. «Смотри, он такой несчастный-несчастный! Давай возьмем! Ну давай, а! Смотри, совсем малепуся! Ему грустно и одиноко! Давай!» Я пристально изучала маленького белого котенка с голубыми глазками, примерно 1,5 месяцев от роду. Малыш пискнул, открывая розовый ротик, а потом вдруг принялся отчаянно мурлыкать. И я сдалась. Видно же, что домашний, чистенький, пухленький. Кто-то вынес в надежде, что подберут в добрые руки. Гады, бросить такую кроху. Ладно, но ухаживать за ним будешь сама. «Ура!» — шепотом возликовала Поля, вцепилась свободной рукой в ручку своего чемоданчика и потащила к двери в подъезд. «Будешь Мурзиком!» Котик оказался кошечкой, абсолютно белый, без единого темного волоска или пятнышка, а нос и пяточки нежно-розовые, так что стал он не Мурзиком, а Матильдой. Оказалась Мотя на редкость ласковой и умной кисой. Вероятно, ее уже пытались приучать к лотку и месту, где кушать, потому что никаких проблем не возникло. В тот же день мы ей купили все необходимые кошачьи причиндалы, и она освоила территорию. И место для туалета, и уголок, где стоят блюдечки с едой и водой, и позволила себя выкупать безропотно, и лекарства против паразитов приняла. Полина была рада, что у нее завелся маленький пушистый дружок, а я смирилась. Может, это позволит дочке быстрее забыть Кера, которого она полюбила всем своим огромным и искренним сердечком.